Глава 22. Когда прозвучал сигнал тревоги, Макрон бодрствовал. Вернувшись в палатку, он так и не смог сомкнуть глаз. То было нечто совершенно новое для Макрона, который, как и большинство ветеранов, обычно проваливался в глубокий сон в тот самый момент, когда голова его касалась подушки. Но ведь и ситуация была далека от обычной. Катон бежал, но шансы на его спасение оставались ничтожными, да и самому Макрону угрожала нешуточная опасность. В тот самый момент, когда в интендантском шатре обнаружат связанных помощников интенданта с кляпами во ртах, станет очевидно, что беглецам кто-то помог. И если обнаружится его причастность, он сам окажется в числе приговоренных. На сей счет у Центуриона сомнений не было. Ни послужной список, ни боевые награды во внимание приняты не будут. Его казнят. Сквозь щели полога палатки было видно, что по тусклому серому небосклону уже начал разливаться слабый утренний свет. Дождь, хотя и лил уже не так сильно, как ночью, но все еще продолжался, упорно стуча по кожаной крыше палатки и мокрой земле вокруг нее. Крик, раздавшийся в отдалении, призвал дежурную центурию к оружию. Поднятое по тревоге отделение пробежало мимо палатки, темные силуэты вырисовывались на фоне разгорающейся зари, сапоги скользили и хлюпали в грязи. Макрон решил, что ему лучше выбраться наружу, чтобы его видели среди откликнувшихся на сигнал тревоги. Ради собственного спасения следовало делать вид, будто он удивлен так же, как остальные. Центурион встал с походной койки и потянулся за сапогами. Но едва пальцы коснулись потертой кожи, он помедлил. Потом оставил сапоги и вынырнул из палатки. «Эй, ты!» — остановил он пробегавшего мимо солдата. «Что тут нахрен за суматоха?» Легионер остановился и, тяжело дыша, встал на вытяжку. «Осужденный, командир!» «Что осужденный?» «Они исчезли, командир! Сбежали!» «Ну ни хрена себе! Как же им удалось?» Легионер, разумеется, лишь пожал плечами. Он понятия не имел, да и трудно было ожидать, что он знает такие подробности. Макрон кивнул. «Ну ладно, действуй!» «Есть, командир!» Легионер отдал честь, повернулся и поспешил туда, где над линией палаточных крыш виднелся штандарт его подразделения, которым медленно поводили из стороны в сторону, обозначая место сбора. Макрон проводил его взглядом и убедился, что как ни торопись, а не получится быстро двигаться по вязкой грязи, окружавшей палатки. Это хорошо, как и все, что способно хоть ненадолго задержать погоню за Катоном и остальными беглецами. Нырнув обратно в палатку, Макрон торопливо натянул и зашнуровал сапоги и накинул тяжелый плащ. Плотная шерстяная ткань, совсем недавно пропитанная жиром, почти не пропускала воду. А вот катоновым ребятам приходится туго. Дрожат, небось, в своих промокших туниках, — подумал он, ощутив вдруг укол совести. Но времени на то, чтобы снабдить беглецов чем-то еще, кроме оружия, у них с Фигулом не было. Да и оно было добыто с огромным риском. Вообще, Катону надо радоваться уже тому, что он остался жив. Размышлял Макрон на ходу, размашистым шагом направляясь к легионерам, собиравшимся под штандартом. Центурион Максимий, схватив подмышку плащ, подбежал к своим командирам. «Почему поднята тревога?» Тулий, командир дежурной центурии, выпрямился и выступил вперед. «Осужденные совершили побег, командир». «Побег?» — изумился Максимий. «Это невозможно!» «Покажи!» Тулий повернулся в сторону открытой площадки, где содержали арестованных, и легионеры расступились, давая дорогу командирам. Те проследовали на площадку и подошли к двум часовым, которых вырубил Фигул. Они сидели на земле и пили из фляжек, которые им дали освободившие их товарищи. «Это еще что такое?» — заорал Максимий. «А ну нахрен встать!» Оба солдата кое-как поднялись на ноги и смотрели на приближающихся командиров, вытянувшись по стойке смирно. Поначалу командир когорты оставил их без внимания. Он изумленно таращился на примятую траву, обозначавшую место, где сидели осужденные. Сделав три быстрых шага, он наклонился, поднял с земли несколько обрезков кожаных ремней, внимательно их осмотрел и показал другим командирам. «Перерезаны!» Макрон сглотнул и кивнул. «Надо думать, кто-то им подсобил». «Да уж, похоже на то», — согласился Максимий и повернулся к двоим караульным. «Вас! Что здесь произошло?» Легионер постарше стоял на вытяжку и смотрел прямо перед собой, избегая взгляда командира когорты. «Ну?» — тихо произнес Максимий. «Выкладывай!» «Командир, меня и моего напарника захватили врасплох. Они выскочили из темноты, невесть откуда взявшись, и набросились на нас». «Они? Сколько их было?» «Двое, командир», — встрял часовой помоложе. «Ох, и здоровенные были оба!» «Ты их узнал?» «Так ведь темно же было, командир», — пробормотал старший часовой. «Тут разве с уверенностью скажешь?» Глаза его мрачного товарища расширились. «Командир, одного мы точно узнали. Это был Фигул». «Оптиан Фигул?» Командир когорты поскреб подбородок. «Оптиан Катона. Ну что ж, это кое-что проясняет. А как насчет второго?» Макрону потребовалось усилие, чтобы скрыть тревогу, охватившую его в ожидании ответа ветерана. «Его я толком не разглядел. Заметил только, что ростом он поменьше Фигула. Ну так ведь это почти про любого сказать можно». «Понятно». Максимий оглянулся на Макрона. «Объявляю общее построение когорты. Надо выяснить, кого еще мы хватимся. Действуй!» Макрон повернулся и стал высматривать трубача когорты. Как он и ожидал, солдат стоял под штандартом дежурной центурии, держа наготове изогнутый дугой бронзовый инструмент. Макрон шагнул к нему. «Труби общий сбор!» Громкие звуки прокатились над рядами палаток. Все остававшиеся там солдаты повыбегали на дневной свет и, хлюпая по грязи, заторопились к месту построения у внутренней стороны вала. Центурионы стали перед своими подразделениями, в то время как оптианы проводили быструю перекличку, проверяя личный состав. Центурию Катона, лишившуюся и командира, и исполняющего его обязанности, Макрон взял на себя. В скором времени командиры доложили о результатах проверки Максимию. «Что, отсутствует один Фигул? Но часовые, говорят, их было двое». «Может, у них в глазах двоилось?» — с улыбкой предположил Макрон. «Перебрали? Или еще что?» «Мне они пьяными не показались», — пробормотал центурион Тулей. «Нет», — согласился с ним Максимий. «Они не пили. Похоже, один из тех, кто помогал осужденным бежать, остался в лагере. Он здесь, среди нас». «А может, и нет, командир», — указал Макрон. «Вдруг это был кто-то из рабов?» «Да, ты прав. Пошли кого-нибудь, пусть рабов тоже пересчитают». Они стояли, ожидая результата, и вдруг Макрон заметил, что на лице его начальника отразилось беспокойство. Посмотрев в сторону главного лагеря, куда был направлен взгляд Максимия, он мигом понял причину. «Думаю, легата долго ждать не придется». Максимий фыркнул и издал горький смешок. «Легата, командующего и первые когорты всех легионов. Нас выставят на всеобщее посмешище». «Сомневаюсь, чтобы легат стал смеяться», — хмуро заметил Туллий. «Скорее, он зажарит наши яйца себе на завтрак». Макрон кивнул. «Это еще если нам повезет». В это время за рекой запели трубы, возвещавшие утреннюю смену караула и начало нового дня. А спустя миг трубы в расположении второго легиона грянули еще громче. Максимий и его командиры нервно переглянулись. Солдаты когорт, отобранные, чтобы присутствовать при казни, должно быть, торопливо натягивали туники и доспехи. Учитывая, сколько времени им потребуется, чтобы полностью собраться, пересечь реку и построиться на открытой площадке перед валами лагеря второго легиона, у Максимия и его легионеров оставалось не более получаса до того, как все узнают о случившемся. После чего гнев высшего командования армии обрушится на них, словно каменная лавина. «К прибытию легата! На караул!» — раздался возглас дежурного оптиана у главных ворот. Максимий понурился. Вот-вот ему предстояло встретиться с Веспасианом, и ничего хорошего эта встреча не сулила. На миг Макрону даже стало его жалко, и он чуточку устыдился того, что устроил побег. Но он тут же вспомнил, что вся полнота ответственности за беды, обрушившиеся на когорты, включая то, что Катон и другие невинные люди были несправедливо осуждены на казнь, лежит именно на командире. Лицо Макрона посуровило, сердце сжалось от горестного презрения к старшему центуриону. Дежурный оптиан выкрикнул приказ открыть ворота и тут же сбежал вниз, чтобы занять место перед строем караула на въезде в лагерь. Заскрипели бревна, створы разошлись, и в открывшийся проем было видно, как по размытой дороге приближается группа всадников, легат и несколько командиров из его штаба. Максимий нервно пригладил волосы и сморгнул с ресниц дождевые капли. Ну и ладно. Раздеваться некуда. Лучше пройти через все это, не откладывая. Вперед! Центурионы третьей когорты, буквально придавленные ужасом перед тем, как легат отреагирует на известие о бегстве приговоренных, медленно двинулись к воротам ему навстречу. И без того унылое настроение усиливал надоедливый, непрекращающийся дождь. Веспасиан скользнул взглядом по страже у ворот и, оценив бравый вид и экипировку караула, удовлетворенно кивнул. На сапогах, конечно, можно было углядеть пятнышко другой грязи, но, учитывая погоду, это приемлемо. Он повернулся к Оптиану. «Молодец! Можешь их отпустить!» «Есть, командир!» Отдав честь, Оптиан четко повернулся к своим солдатам и громко, словно не стоял с ними рядом, а командовал парадом на плацу, выкрикнул приказ. Солдаты выслушали его, вытянувшись в струнку, и как только с формальностями было покончено, поспешили искать укрытие от дождя. Легат мягко соскочил с седла на землю. Пятеро центурионов подтянулись и расправили плечи. «Доброе утро. Надеюсь, все необходимые приготовления сделаны?» «Да, командир». Веспасиан мигом уловил неуверенность в тоне докладчика и нахмурился. «В чем дело?» Макрон, покосившись, увидел, как центурион Максимий беспомощно опустил голову. «Командир, я вынужден с сожалением доложить, что осужденные скрылись». На миг легат остолбенел, наморщил широкий лоб. Лишь когда лошадь мотнула головой, дернув поводья, который он все еще держал в руке, он выдавил. «Сбежали? И много их сбежало?» «Все, командир», — с содроганием ответил Максимий. «Все? Что за бред, центурион? Как это может быть, чтобы все арестованные сбежали? Они ведь были под стражей, не так ли?» «Разумеется, командир». «Ну и?» «У осужденных нашлись пособники, которые напали на караульных. Их вырубили и связали, а осужденных освободили, и они ускользнули за валы». «Полагаю, ты послал за ними погоню?» Максимий слабо покачал головой. «Я сам только что узнал об этом, командир. Тревогу подняли на заре». Легат сжал руку в кулак и на миг зажмурился, чтобы совладать с яростью, которая вызвала признание командира когорты, после чего осведомился. «Ты не находишь, что будет разумно послать кого-нибудь на их поиски прямо сейчас?» «Да, командир». «Я мигом». «Тули, организуй все немедленно!» Центурион бегом помчался исполнять приказ, а Веспасиан щелкнул пальцами, подзывая старшего трибуна. Тот немедленно соскочил с седла и подбежал к легату. «Плиний, разведывательный патруль не докладывал ни о чем необычном?» Трибун Плиний задумался, потом покачал головой. «Никак нет, командир. Ничего необычного». «Ладно, вот что. Возвращайся в лагерь и скажи им, чтобы снова садились в седла. Пусть прочешут местность к югу, западу и востоку от реки. Если наткнутся на кого-то из дезертиров, пусть попробуют захватить живьем его и доставить назад на казнь. Если беглецы будут сопротивляться, я даю разведчикам разрешение убивать их на месте. Все понятно?» «Так точно, командир». «Тогда исполняй! Вперед!» Трибун поспешил к коню, вскочил на него и, натянув поводья, поскакал к главному лагерю. Грязь из-под копыт полетела и на легата, и на центурионов третьей когорты. Макрон моргнул, когда комок глины угодил ему в щеку. «Прошу прощения, командир!» Макрон оглянулся и увидел солдата, которому было поручено сверить личный состав в лагере когорты. «Ну?» «Из всего состава отсутствует только один человек — Оптион Фигул. Все остальные, и легионеры, и рабы, находятся в лагере». «Ты уверен?» — спросил Макрон, подняв темные брови. «Так точно, командир! Но это еще не все! В складском шатре мы нашли связанных интендантских помощников. Похищено оружие!» «Ладно, можешь идти». Макрон обменялся беспокойными взглядами с центурионом Максимием. «Что, центурион Макрон, проблема? Так сказать, еще одна в добавлении к списку?» Макрон кивнул. «Так точно, командир. По-видимому, дезертировал вместе с приговоренными только один Фигул». «Но наши часовые докладывают, что на них напали двое. Похоже на то, что второй нападавший до сих пор в лагере». «Тогда нам лучше бы его найти», — тихо промолвил Веспасиан. «Думаю, командующему Плавту в качестве возмещения потребуется чья-то голова. И лучше, если это будет голова виновного, чем кого-нибудь из вас, не так ли?» Ответа не последовало, да и не требовалось. Достаточно было взглянуть на унылые, отчаявшиеся лица командиров. Тем временем позади них Туллий провел отделение легионеров через оставленный беглецами пролом в чистоколе. Бойцы в полном вооружении съехали по склону в ров и двинулись по следам, оставленным на дне к углу лагеря. Веспасиан покачал головой. «Плохо дело, центурион Максимий. Мало того, что ты сам провалился в дерьмо по самые яйца, так еще и меня за собой тянешь. Спасибо, удружил». Сказать на это Максимию было нечего. От извинений толку никакого, они только усугубят бремя позора, лежавшее на его плечах. Поэтому он молча смотрел на легата. Тот отвернулся и взобрался на коня. С высоты седла Веспасиан с презрительной усмешкой уставился на центурионов. «Я доложу о случившемся командующему, пока он не отправил сюда из-за реки когорты, назначенные присутствовать при казни. У меня почему-то возникли сильные сомнения в том, что Авл Плафт воспримет новости спокойно. Вам лучше привести дела в порядок». Веспасиан развернул коня, выехал за ворота и поскакал по грязной дороге, направляясь к главному лагерю. Штабной эскорт последовал за ним. Когда они огибали угол легионного лагеря, отряд конных разведчиков галопом промчался в другом направлении. Развернувшись, они поскакали в промежуток между двумя лагерями, туда, где Туллий и его команда прослеживали путь беглецов через покрытую высокой травой равнину к дубовой роще. Потом внимание Макрона привлекло движение на пологой возвышенности, что виднелось за главным лагерем, и, приглядевшись, он увидел темные фигуры кавалеристов другого отряда. Они галопом скакали вверх по склону, развернувшись веером, чтобы проверить западное направление. «Будем надеяться, что они быстро найдут Катона», — пробормотал Феликс. «Как думаете, в каком направлении они могли двинуть?» «На запад», — уверенно заявил Антоний. «Или на юго-запад. Это единственное, что имеет смысл». «Какой смысл в том, чтобы пробираться в самое сердце вражеской территории? Ты в своем уме?» — буркнул Феликс, покачав головой. «А что еще им остается? Если двинуться на восток, их либо перехватят наши, либо выдадут союзные нам племена. К тому же на западе раскинулись непролазные топи. Лучшее место, чтобы спрятаться». «Дерьмовое место. Сунуться туда — это все равно, что добровольно отдаться в руки Каратаку. А ты знаешь, что он и его шайка делают с пленными римлянами». «Я утверждаю, что для них это лучший выбор», — твердо заявил Антоний и повернулся к Макрону. «А ты как считаешь?» Макрон молча уставился на него. Потом как бы между делом проводил взглядом всадников, уже исчезавших за гребнем холма позади главного лагеря. Прочистив горло, чтобы не выдать терзавшего его изнутри страшного беспокойства, центурион промолвил. «На запад. Согласен с тобой, для них это лучший выбор. Я бы сказал, единственный шанс». Несогласный с этим Феликс раздраженно хмыкнул и повернулся к Максимию. «Ну а ты, командир, что думаешь?» «Думаю». Максимий глянул на него с отсутствующим выражением, потом нахмурился. «Что я думаю? Я думаю, ни хрена это не важно, в какую сторону они направились. Главное, совершилось преступление, и оно затронуло каждого из нас. Случившееся исковеркает послужной список каждого командира этой когорты, словно ужасный шрам. Вот что я думаю». Он смотрел по очереди на троих центурионов, горестно кривя губы. Последним, на ком остановился его взгляд, был Макрон. «И вот что еще я думаю. Если сумею выявить того, кто помог им удрать, я с него живьем кожу сдеру. Причем собственноручно».